Она растворяется в нем без остатка. День, проведенный без него, невыносим, бесконечен и черно-бел. Как хорошо, что они все время рядом. Ну, почти все время. Большую его часть. Нет, они не муж и жена. Почему? Бог его знает. А что он? Он ее, пожалуй, любит. Просто он об этом не думает. Зачем? Она для него часть его мира. Важная, наверное, часть. Но он вообще любит окружающий мир. Вы же любите синее небо. А вы об этом думаете? А еще он привык к тому, что ему все время везет. Об этом он тоже не думает. Ему кажется, что так и должно быть. Не, ну а как иначе? И вот так у них не месяц, не два. Сколько лет? Встречаются. Кого-то она увидела. А может, не увидела. Просто копилась, копилась и лопнула. Вдруг. Лопается всегда вдруг. Она и раньше иногда себя на этих мыслях ловила. Как-то все нечестно, что ли? Нет, неправильное слово. Он же ее не обманывает. Просто весла очень уж разной величины. И кораблик отошел от причала. Он почувствовал это мгновенно. По каким-то настолько тонким вещам, что и слов-то нету их описать. Ничего вроде не случилось. Она ведь никуда от него не делась. Пока. А он почувствовал. Его бросают. Как же так? Почему? А его и правда раньше никто никогда не бросал. Сам всегда уходил. Как только возникало желание. Без особых проблем. Господи, да что же это такое? Переполошился. Запаниковал. А ему это, знаете, очень не шло. Это никому не идет. И она с изумлением обнаружила, что он, поверженный, раздавленный, с внезапными запоздалыми ухаживаниями, под которыми просвечивал наспех спрятанный ужас, что теперь он ей не просто безразличен. Он ей неприятен. И кораблик прибавил оборота. И скрылся за горизонтом. Да. Давно это было. Он потом женился, разводился, опять женился. Стал ученым с мировым именем. Нет, лучше писателем. Известным. А с ней они даже виделись пару раз. Сходили в кафе. Так мило. А она как? Да нормально. Живет, как все. Сюжет? Сюжет. Отчаянно яркая полоса жизни в 80-е. Не такая уж маленькая, между прочим. Она продолжалась и в 90-е. Просто к этому моменту девушки узнали, что, оказывается, можно за деньги. А именно деньги у них к этому моменту исчезли. Их, конечно, и раньше не было. Просто этому не придавалось такое значение. Жила вся страна без денег, и ничего. Осознание места денег в картине мира ошеломило девушек, радикально повлияло на их поведение, и это тема для отдельной работы. В общем, превратились мы в натуральных идолов в момент выхода на экраны страны фильма «Душа». До этого дня мы уже несколько лет являлись идолами виртуальными. Песни наши распевали в электричках, общагах и на лавочках. Магнитофонные пленки разносили наши сильно искаженные перезаписью голоса по огромной стране. А как мы выглядели, никто не знал. Откуда? В газетах наших портретов не печатали, в телевизор не звали. Афиши от Росконцерта я добивался 3 года. Мне говорили, зачем вам афиши? Носы, так говорят, спорта за сутки раскупают. Мне рассказывали, в середине 70-х французы снимали кино про Высоцкого. И режиссер придумал. Артист выходит из служебного входа Таганки, и толпа, собравшаяся у касс театра, рвет его на автографы. Толпа у касс Таганки действительно дежурила круглосуточно, в надежде на случайный билетик. Высоцкий вышел, и ничего не произошло. Его просто не узнали. Люди были заняты другим. Летом 1981 года в Ялте снимался эпизод фильма «Душа». Эпизод был крохотный, но ушлый режиссер Стефанович умудрился продержать всю съемочную группу на курорте 2 недели. Это была обычная практика советских времен. непременно включить в сценарий фильма эпизод на юге или в Прибалтике и снимать его как можно дольше.